Эпилог. Итак, друг, позволь еще раз окунуться в околонаучные термины и суждения. Мистер Сайзерленд снова был на своем месте тренера. Нет нужды приводить доказательную базу после того, что ты уже прочитал в моих книгах и узнал на тренинге. Просто попрошу еще раз поверить мне на слово. Развитое творческое начало и интуитивное мышление – это, конечно, хорошо. Но те силы, которые ты будешь развивать, в первую очередь уйдут на латание дыр в твоем здоровье, если они, конечно, есть. Тем, у кого со здоровьем все в полном порядке, просто можно спокойно посидеть, — улыбнулся гуру. Хотя советую немного вникнуть, хотя бы слегка, ради любопытства. Всем остальным бесплатно болеющим пишите еще раз за мной внимательно и анализируйте. После того, как проанализируешь, формируй свое здоровье. Я не буду пересказывать книги по здоровью, их слишком много. Все они разные. Сам найдешь информацию, которая подходит только для тебя. Просто я еще раз покажу взаимосвязь между отношением к жизни и заболеваниями. Я не утверждаю, что все это полностью доказано, но эта информация собрана за много лет практической работы. «Да, Джеймс, это интересно», — загудел зал. «Мы в полном внимании». «Отлично, спасибо. Продолжаем». На сегодняшний день подход к здоровью страдающих стоит на трех китах или подходах. Это классическая медицина, нетрадиционная медицина и психосоматическая медицина. Первый знаком каждому. Это официальные лечебные учреждения или мероприятия, деятельность которых подчиняется академическим представлениям о причинах болезни и способах ее излечения. Болезнь – это всегда телесная поломка, вызванная той или иной причиной. Соответственно, лечение заключается в устранении причины поломки. Например, это неправильный образ жизни. Возможен и ремонт. Например, накладывание гипса и профилактика, употребление витаминов. Второй подход, который тоже пользуется огромной популярностью в народе, основан на представлениях о непроверяемых, недоказуемых причинах болезни. Порча, сглаз, проклятие, слабая энергетика, плохая карма, божье наказание и многое другое. Болезнь в этом случае является последствием влияния неких злых сил или же неправильного духовно-нравственного образа жизни. Лечение заключается или в устранении влияния злых сил, снятии порчи или в усилении твоей защиты. Купи недорогие обереги и талисманы, заряженные на все и вся. Джеймс изобразил продавцов кукол Вуду. Зал засмеялся. Или в понуждении вести правильный образ жизни. Прощай обиды, будь честным, не кради и не лги, добавил продавец перемен. «Милый, в Джеймсе пропал отличный актер. Он мог бы получить Оскара», — смеясь проговорила Лис мужу. «Это точно, старик очень харизматичный. Слушай, как же он так переключается? Ведь дома он такой спокойный, рассудительный. А тут на сцене просто неуемная энергия, как у молодого человека». «Да, наверное. Он себя так ощущает. Всего лет на 20», — кивая, согласилась девушка. А старик тем временем продолжал. И, наконец, третий подход. Это давно известное, но опять ставшее модным психосоматическое лечение болезни, ставшее очень популярным со времен Зигмунда Фрейда. В этом случае большинство болезней вызвано психологическими причинами. Невыраженная и подавляемая агрессия становится причиной кариеса и хрупкости костей. Нежелание видеть мир буквально ведет к близорукости. Раздражительность приводит к кожным заболеваниям и так далее. В этих случаях мы рассматриваем физическую болезнь лишь как симптом, проявление психологической болезни, и работаем исключительно с ним. И как только психологическая проблема устраняется, болезнь исчезает сама собой. Ни в одном из этих фундаментальных подходов к лечению нет единства. И нет его, конечно, и в психосоматической медицине. А в строго психологическом ключе описания болезни она может рассматриваться с различных точек зрения. Как именно, смотрим на слайд. Болезнь как следствие. В этом случае болезнь есть вынужденное состояние организма, вызванное наличием психологических проблем. Возьмем, например, агрессию. Если ты ее постоянно подавляешь волевым усилием, то тем самым ты как бы отдаешь приказ организму не вырабатывать определенных химических веществ, способствующих выражению твоей агрессии. Образно говоря, гормоны атаки и нападения перестают вырабатываться телом в нужном количестве. А какие-нибудь гормоны страха и паники, напротив, появляются в избыточном количестве. Это приводит к телесной поломке. А устраняя неблагоприятные психологические состояния, автоматически устраняем и его следствие, то есть болезнь. Параметры организма приходят в норму, и болезнь исчезает. Болезнь как знак. более сложный случай психологической трактовки заболевания. В этом случае считается, что болезнь есть информационное сообщение в ответ на ту или иную деятельность человека, которая угрожает травматическими последствиями как психологического, так и физического плана. Предположим, что ребенка в детстве сильно напугал большой чернобородый мужчина. Он, возможно, и не хотел этого, но так нечаянно получилось. Ребенок вырос, он уже давно забыл об этом дядьке с черной бородой. И все бы хорошо. Вот только устраивается он на новую работу, а его начальник – большой дядька с густой черной бородой. И начинается. Бессознательно человек хорошо помнит о своем испуге и боли, а вот сознательно он этого не помнит. Подсознание кричит: «Опасность! Спасайся, кто может!» Однако сознание не видит никакой опасности, и человек продолжает находиться в опасном с бессознательной точки зрения положении. В этом случае болезнь рассматривается как символ, как сообщение бессознательного, что некоторая деятельность является очень опасной. Например, на работе постоянно начинает болеть голова. Это как бы сообщение: «Уйди отсюда, тебе здесь больно». Любой недуг в этом смысле предполагается как предупреждение об опасности. Решить проблему в этом случае возможно как минимум двумя путями. Первый из них наиболее простой. Как только раздражитель исчезнет из поля зрения, исчезнет и болезнь. Но с точки зрения психологии это неэффективный и даже вредоносный путь. Если человек на все реагировал бы только избеганием, то он и огнем не смог бы в древности овладеть. Так что более продуктивным будет второй путь – осознание истинной причины тревоги твоего бессознательного. И в процессе самостоятельного или не очень самостоятельного анализа или какой-нибудь другой помощи мы вспоминаем и понимаем, что именно хочет сказать нам наше подсознание. Как только осознание появляется, тело начинает идти на поправку. Болезнь как источник выгоды. Чем дальше в лес, тем толще хоббиты, как говорится в одной присказке. А болезнь – это частный случай понятия вторичной выгоды или такой ситуации, когда негативная причина имеет положительное следствие, не возникающие без наличия негативной причины. Ну что, понятно объяснил? Простой пример. Если ты болеешь, то внимание и забота к тебе родных и близких усиливается. Если ты не хочешь общаться, то головная боль может освободить тебя от этого общения. И так далее. Болезнь как компенсация. А в этом случае болезнь интерпретируется как способность выразить свою психологическую потребность в телесной форме. Что это значит? Возьмем, например, человека, который запретил себе плакать. Мальчики не плачут и все такое прочее. В этом случае он может заплакать телом, начнет потеть или у него появятся постоянные позывы к мочеиспусканию. Потребность в безопасности может спровоцировать излишнее отложение жировых тканей, образуется некая броня между другими людьми и этим человеком, или возникнут кожные заболевания. Резюмируя, можно сказать так. Если человек не может удовлетворить свою потребность психологически, он частично удовлетворит ее телесно, иррационально порождая болезнь, удобную для удовлетворения этой потребности. Болезнь как синхронизация. Синхронизируя часы, мы приводим их к общепринятому значению. Например, если у тебя в комнате двое часов, которые показывают разное время, то одни из них, безусловно, врут. Что ты делаешь в этом случае? Правильно, устанавливаешь стрелки на единое положение, которое предполагаешь эталонным. Как это работает на уровне заболевания? Допустим, у нас есть господин, который часто заявляет, как ему плохо, однако на физическом уровне это никак не проявлено. И в этом случае через некоторое время болезнь действительно может появиться, так как одни из часов явно идут неправильно. А дальше многое зависит от того, что этот господин считает своим истинным эталонным временем. И если это болезнь, то он может действительно заболеть. Другой вероятный вариант такого противоречия связан с ситуацией, когда телесные ощущения и психологическое противоречат друг другу. Например, ты можешь думать, что способен поднять 100 килограммов, хотя на самом деле тебе рискованно поднимать даже авторучку. Или, допустим, в силу тех или иных причин ты должен ежедневно работать по 10 часов в сутки. Это некоторым знакомо. Хотя на самом деле ты способен работать продуктивно гораздо меньшее время, и плюс к тому же каждые 2 часа тебе желательно вздремнуть. И в этом случае как болезни, так и промежуточные состояния между здоровьем и болезнью будут возникать строго пропорционально твоим усилиям превозмочь ресурс собственного тела. До тех пор, пока ты не будешь адекватен собственным ресурсам и не будешь правильно использовать их или накапливать, или даже перераспределять, болезненное состояние будет усугубляться. Болезнь как программа. В состоянии транса человека можно убедить в том, что сосулька, которая прикасается к его коже, это раскаленный прут, и на коже появится настоящий ожог. Доказано многократными опытами. Даже шоу на одном из телевизионных каналов об этом было. Если наш разум способен так видоизменять телесные реакции на раздражители, полагаясь на представления и убеждения об их природе, причем неважно, в трансе или не в трансе, то почему бы не предположить, что в основе большинства болезней лежат ошибочные, вредоносные представления нашего умного разума? В этом случае болезнь есть ошибочная, вредная, ложная, неправильная, нечеткая или противоречивая программа, которая ведет к повреждениям и поломкам. И аллергия или страхи, например, это типичные программы реакции на раздражитель, сформированные единичным опытом или вообще воображением. Все зависит от того, как ты мыслишь. Если ты съел апельсин и тебе стало плохо, то можно принять совершенно разные решения. Можно будет подумать, что это плохой апельсин, пойти и поругаться с продавцом, который тебе его продал. А можно решить, что у тебя аллергия на апельсины, и тогда у тебя действительно появится аллергия на апельсины. Что думаешь, мой друг, то и получаешь. Понимаете, есть люди, которые думают, что они смогут пройти по раскаленным углям и не обожгутся. И они ходят и не обжигаются. А есть люди, которые думают, что у них аллергия, или они чего-то боятся, или еще чего-нибудь. И это реально появляется. Знаете, сколько таких людей сидит в зале на тренинге? Зал снова засмеялся. Правильно, 99%, улыбнулся мистер Сайзерленд. Но это все, как говорил Гамлет, слова, слова, слова. Как видишь, возможных причин и следствий очень много, и в каждом из них, вероятно, есть свой намек, своя изюминка. Скажу так, все это хороший повод подумать тем, кто считает данную тему актуальной и интересной. Все хорошо в гармонии. Есть отличные врачи-специалисты, хорошие психологи, есть много различных нетрадиционных систем оздоровления. И психологи, и медики сегодня эффективно работают со многими заболеваниями. И результаты там очень и очень хорошие, а в некоторых случаях просто потрясающие. Коррекции поддаются бесплодие и астма, аллергические заболевания, многие желудочно-кишечные расстройства, импотенция, энурез, кожные заболевания, диабет и многое другое. С развитием нанотехнологий вообще открываются огромные возможности выздоровления и лечения человека. Поэтому при любом заболевании имеет смысл, как минимум, проконсультироваться у психолога, работающего с психосоматическими заболеваниями. Не нужно ожидать от такого подхода к лечению чего-то сверхъестественного и молниеносного. Ведь болезнь – это привычка, но здоровье – тоже привычка. Просто поменяйте привычку. Макс, какая простая и глубокая мысль, а я до этого не додумалась. Оказывается, болезнь и здоровье – это привычки, и мы просто выбираем ту или иную привычку. Это очень важная мысль. Джеймс гений, снова сказала вслух девушка. Мистер Сайзерленд продолжал. Я не претендую на истину в последней инстанции. Можно с этой информацией поспорить. А можно спросить себя, почему это так? Поставив вопрос, ты открыт для решения проблемы. Хочу еще раз напомнить тебе, дорогой мой друг, что я тренер. И профессиональный опыт почти 4 десятка лет практики. Поэтому профессиональная деформация уже давно произошла. К чему это я? К тому, что и мои книги, и мои тренинги задуманы с применением тренерских приемов. Считаю главным создать у тебя намерение вспомнить о своей мечте и начать действовать ради ее достижения. Наш мозг устроен очень специфично. Он всегда находится в противодействии с чувствами. Вот такой парадокс. Мозг – это безопасность, стабильность, статистика, анализ и предсказуемость. А чувство – это стихия, риск, творчество, непостоянство. Интуитивное мышление как раз и относится к чувствам. Представьте, какой путь предстоит пройти твоей воле. Пресс-логики, сформированной обычной системой обучения и существования. Стереотипы реакций на различные жизненные проблемы. Затем надо через неразвитые чувства и ощущения обычного горожанина добраться до фундаментальных представлений о собственной идентификации, вроде национальности, вероисповедания, пола, наконец. И только потом воля приведет к осознанности. Что я хочу сказать этим? Чем ты более открыт к переменам, тем быстрее и легче пройдет этот период. Но не рассчитывай на легкий путь, особенно в начале. Посмотрим на последний слайд. Вспомни, как ты получаешь информацию. Сначала импульс, затем импульс перерастает в мысль. Мысль формирует пока неосознанное желание. Желание превращается в чувство, а чувство в эмоцию. И только затем эмоция, отражаясь в теле ощущениями, приводит к действию, а действие приносит результат. Дорогой друг, благодарю тебя за твое внимание и терпение, а также за смелость прийти ко мне в этот зал, чтобы поработать над собой. Твое время здесь закончено, а твой тренинг начинается в собственной жизни. Всех благ. До встречи. И Джеймс спустился в зал для общения и фотографирования. Милая, я думаю, что мы с самой небольшой правкой опишем его тренинг в журнале. Это очень интересно и неожиданно. Действительно, Джеймс – настоящий продавец перемен. Пусть море бешено бушует, и только неизвестность впереди. Да, каждый все по-разному трактует, но лишь у смелых море позади. Все бешеные волны – только фон, завеса и туман для неумелых. Но ждет награда, царский трон, приз на пути для смелых. Когда пройдем мы вместе по волнам, воздастся преданным старание. Восстанет общество лишь к нам, ведь так гласит судьбы предание. Светлой памяти мамы моего друга детства Тины, маленькой, мудрой женщины с непростой судьбой, но с открытым, любящим сердцем и безграничной материнской заботой. Память хранит воспоминания о тебе. Тина.